Глава 13. Выжидание и победа. План был замечательный. Он сложился в голове Полианны почти моментально, и спустя 5 минут она уже посвятила в него миссис Кэррю. Миссис Кэррю этот план замечательным не показался, о чем она сразу же и очень категорично заявила в ответ. «А, по-моему, я хорошо придумала», — не согласилась Полианна. «К тому же подумайте сами, как просто все можно устроить. Елку мы не разбирали. Нужно только новые подарки под нее положить, и все. Скоро канун Нового года, и вы только представьте, как она рада будет прийти к нам. Представьте, как вы сами были бы рады в гости прийти, если у вас на Рождество ничего не было, кроме стертых ног да куска пирога с курицей». «Ты просто невозможный ребенок, Полианна», — нахмурилась миссис Кэррю. «Тебя не смущает, по-моему, даже то, что мы имени той молодой особы не знаем». «Ну и что, что имени не знаем? Мне все равно кажется, будто мы с ней уже 100 лет знакомы», — улыбнулась Полианна. «Знаете, мы так тогда хорошо поговорили в городском парке. Она рассказала мне о том, как ей одиноко, и что самым одиноким человек чувствует себя среди толпы в большом городе. Потому что людей вокруг много, но никто на тебя внимания не обращает. Это довольно странно, правда? Нет, был, правда, один человек, который обратил на нее внимание. Даже слишком большое внимание, как она сказала. Короче говоря, он пришел тогда за ней в городской парк, но она с ним идти отказалась, хотя это был очень красивый молодой джентльмен. Правда, красивым он оставался только до тех пор, пока в конце не начал сердиться. Люди, когда сердятся, всегда становятся некрасивыми. Вы согласны, миссис Кэррю? Вот как, например, сегодняшняя леди, которая банты смотрела. Она очень милой и симпатичной выглядела, пока молчала, но как только начала говорить... Так вы позволите мне пригласить гостей в канун Нового года? Я эту девушку приглашу, которая банты продает, и Джейми. Будет лучше, если он тоже сможет прийти, верно? Ну и Джерри нужно пригласить, который его в инвалидном кресле привезет. Нет, без Джерри никак не обойтись». «Ну, конечно, как же нам без Джерри?» Иронично и с долей презрения воскликнула миссис Кэррю. «Но почему только Джерри? У него наверняка целая шайка приятелей имеется, которые только рады будут нагрянуть сюда и...» «Так значит, можно, миссис Кэррю?» Не дала ей договорить Полианна. «Ах, как хорошо! Как прекрасно вы это придумали! Мне самой этого так хотелось, только я не могла решиться. А вы такая добрая!» Восторженно захлопала в ладоши Полианна, заставив громко ахнуть ужаснувшуюся миссис Кэррю. «Нет, Полианна, я...» Протестующе начала она, но Полианна неправильно, как это очень часто бывало, истолковав ее слова, решительно замахала рукой. «Да! Вы действительно очень добрая, и даже не вздумайте возражать. И большое вам спасибо. Уж теперь-то праздник у нас удастся на славу, можете не сомневаться. Значит так, пригласим кроме Джейми и Джерри еще Томми Долана и его сестру Дженни, 2 ребятишек Макдональдов и еще 3 девочек, которые живут прямо под Мёрфи, ниже этажом. Их имен я не знаю, но это не важно. Познакомимся. Да там много еще кого можно пригласить. Только бы у нас места хватило. Представить только, как они все обрадуются, когда я их позову. Ах, миссис Кэррю, я, кажется, еще никогда в жизни так счастлива не была, как в эту минуту. И все благодаря вам. Спасибо. «Можно я прямо сейчас уже начну их приглашать, чтобы они заранее стали готовиться?» И миссис Кэррю сама себе поражаясь, тихо прошептала «да», зная, что обрекает себя тем самым на дурацкий новогодний детский праздник в своем доме, который ей придется устраивать для десятка малолетних бандитов из переулка Мёрфи и молодой продавщицы, чье имя до сих пор никому не известно. Что же случилось с миссис Кэррью? Что заставило ее принять такое неожиданное, невероятное решение? Возможно, в ее памяти глубоко отпечатались и не давали покоя слова той юной продавщицы о том, что никому никогда не придет в голову помогать девушкам до того, как они собьются с праведного пути, вместо того, чтобы возвращать их на него после того, как они уже наломают в жизни дров, как говорится. А может, это были слова все той же девушки в пересказе Поллианны, о том, что самым одиноким человек чувствует себя среди толпы в большом городе, где никто не обращает на него внимания. И о том, как та девушка отказалась пойти с красивым молодым человеком, который слишком много обращал на нее внимания. А может быть, в сердце миссис Кэррью зародилась неопределенная, робкая надежда на то, что таким способом можно попытаться вернуть себе утраченный душевный покой. Кто знает? Да еще поверх всего наслаивался наивный детский восторг Поллианны, с которым она приняла ироничное замечание миссис Кэррью о Джерри и его друзьях за проявление щедрого гостеприимства. И поздно. Невозможно уже было отказываться, не разбив при этом сердце девочки. Короче говоря, миссис Кэррью по доброй воле дала втянуть себя в водоворот, центром которого были Поллианна и новогодний вечер для ее друзей. Обо всем этом миссис Кэррью написала своей сестре, добавив в конце: «Я не знаю, что мне делать дальше. Вероятно, придется продолжать в том же духе. Ничего другого мне просто не остается. Разумеется, как только Поллианна начнет читать мне нравоучение, ну, сама знаешь, что дальше. Но следует признаться честно, она ни разу еще не пыталась этого делать, так что отослать ее к тебе у меня пока что нет повода». Прочитав эти строки, Делла громко расхохоталась в своей клинике. «Не читает нравоучений. Нет повода!» — давилась она от смеха. «Благослови Господь эту чудесную девочку. Не читает нравоучений. Но при этом ты, Рут Кэррью, устраиваешь в своем доме два праздника на одной лишь рождественской неделе. У тебя в доме впервые за много лет стоит украшенная елка, и ярко горят огни в его окнах. Нет повода. И это после того, как благодаря этой девочке жизнь вернулась в твой дом, который столько лет был похож на сырой мрачный склеп. Ну что ж, продолжай не видеть поводов. Продолжай, сестра». Новогодний праздник прошел с огромным, сногсшибательным успехом. Этого не могла не признать даже сама миссис Кэррью. Сидевший в инвалидном кресле Джейми, блещущий цветистыми, забористыми словечками Джерри и девушка-продавщица, которую, как выяснилось, звали Сейди Дин, верховодили, развлекая остальных порядком робевших гостей. При этом Сейди Дин, к всеобщему и отчасти своему собственному удивлению, оказалась настоящим знатоком самых разных увлекательных игр. Благодаря этим играм, вперемешку с захватывающими историями Джейми и добродушными, но непременно вызывавшими смех призабавными шутками Джерри, время до ужина пролетело совсем незаметно. Поужинав и получив из-под елки прекрасные подарки, слегка осоловевшие от усталости и сытости гости потянулись по домам. Джейми, уходивший самым последним, вместе с Джерри, разумеется, провожал их взглядом, в глубине которого таилась печаль, но никто, казалось, не замечал этого. Казалось, потому что подошедшая пожелать Джейми доброй ночи миссис Кэррию шепнула ему на ухо. «Ты не передумал, Джейми? Насчет переезда ко мне?» Мальчик ответил не сразу. Щеки его порозовели, он заглянул миссис Кэррию прямо в глаза и со вздохом ответил, очень медленно покачав головой. «Если бы так, как сегодня, могло быть всегда, то согласился бы, конечно. Но ведь этого не будет. Будет завтра, и следующая неделя, и следующий месяц, год. Но я уже через пару дней пойму, что не должен был переезжать сюда». Если миссис Кэррию думала, что новогодний праздник поставит точку в истории с Сейди Дин, ее надежды оказались напрасны. Вновь о Сейди Дин Полианна заговорила буквально на следующее утро. «Я так рада, что вновь нашла ее, сказала девочка. «Настоящего Джейми мне для вас отыскать не удалось, зато я нашла того, кого вы сможете любить. И это вам будет, конечно же, очень приятно, потому что, ну, одним словом, это как бы просто другой способ любить Джейми, понимаете?» Миссис Кэррию даже задохнулась от возмущения. Непоколебимая вера Полианны в ее доброту и желание всем помогать очень смущали, а порой и сильно раздражали миссис Кэррию. Но в то же время ей невероятно трудно было сопротивляться под доверчивым взглядом сияющих глаз девочки. «Но Полианна...» — слабо возразила, наконец, миссис Кэррию, чувствуя себя при этом мухой, попавшей в невидимую, но невероятно прочную паутину. «Я... Но эта девушка и Джейми... Между ними нет ничего общего, ты же понимаешь?» «Понимаю», — сочувственно и охотно отозвалась Полианна. «И мне, конечно же, жаль, что она никак не Джейми, но ведь Сейди тоже как бы чей-то Джейми. Ну, то есть я хочу сказать, что у нее нет никого, кто любил бы ее и заботился. Вот я и думаю, что вы каждый раз, как вспомните про Джейми, так и порадуетесь, что у вас есть кто-то, кому вы можете помочь. Вам же хотелось бы, чтобы кто-то мог помочь вашему Джейми, где бы он ни был». Миссис Кэррию закатила глаза и простонала в ответ. «Но мне нужен мой Джейми». «Да-да», — понимающе кивнула Полианна. «Присутствие ребенка в доме. Мистер Пендлтон говорил мне об этом. Правда, женская рука у вас уже есть?» «Женская рука?» «Да. Чтобы стены стали настоящим домом, в нем должна чувствоваться женская рука или присутствие ребенка, так он сказал. Он тогда хотел взять меня к себе, но я отказалась и вместо себя нашла ему Джимми. Вот его-то мистер Пендлтон и усыновил». «Джимми?» — встрепенулась миссис Кэррию. Она всегда вздрагивала, услышав имя, похожее на Джейми. «Ага, Джимми Бин». «Ах, Бин», — сразу расслабилась миссис Кэррию. «Да, он был в приюте, а потом сбежал оттуда. Я его нашла. Джимми сказал, что ищет для себя дом, в котором была бы мама, а не воспитательница. Новую маму я ему найти не смогла, зато нашла мистера Пендлтона. И тот усыновил его. Теперь он Джимми Пендлтон». «А был Джимми Бином?» «Ага, Бином». «Да». Помолчав, тяжело вздохнула миссис Кэррию. После новогодней вечеринки миссис Кэррию видела Сейди Дин довольно часто, да и Джейми тоже. Полианна старалась приглашать их в гости под любыми предлогами, и миссис Кэррию, к ее собственному удивлению и даже досаде, не могла препятствовать этому. Ее согласие Полианна воспринимала как нечто само собой разумеющееся, а миссис Кэррю была не в силах убедить девочку, что она не одобряет всего происходящего в ее доме. Однако, сознательно или нет, миссис Кэррю понемногу открывала для себя новые вещи. Те, что оставались для нее за семью печатями, пока она сама сидела, отгородившись от всего мира, словно Рапунцель в своей башне, и приказав Мэри никого к себе не пускать. Теперь миссис Кэррю начала понимать, каково это — быть молодой, одинокой девушкой в чужом большом городе и всего добиваться самой, потому что никто не поможет тебе и не обратит на тебя внимания. За исключением, разумеется, тех, кто обращает на тебя слишком много внимания. «Скажите, что вы имели в виду?» — заметно нервничая, спросила она однажды у Сейди Дин. «Что вы имели в виду, говоря о помощи девушкам в тот день, когда мы впервые встретились с вами в магазине? Боюсь, я была тогда очень груба», — извиняющимся тоном ответила Сейди и густо покраснела. «Это неважно. Скажите, что вы тогда имели в виду. Я потом много раз вспоминала ваши слова и думала о них». Девушка на секунду задумалась, затем принялась отвечать, и в голосе ее отчетливо звучала нотка горечи. «Видите ли, я знала одну девушку, и в тот момент вспомнила о ней. Она была из того же городка, что и я. Хорошенькая, добрая, но, как бы сказать, не слишком сильная. Целый год мы снимали с ней одну комнату на двоих. Жили дружно, вместе варили яйца на газовой плитке, вместе ужинали рыбными тефтельками с овощным рагу в ближайшей дешевой закусочной. А по вечерам из развлечений нам были доступны только походы в кино, если удавалось наскрести на него 10 центов, либо прогулки по Commonwealth. Нет, можно было, конечно, и дома остаться, да только не очень-то нам хотелось сидеть в комнате, которую мы снимали. Летом в ней было жарко, как в печке, а зимой холодно, как на льдине. Газовый рожок, которым она освещалась, горел так тускло, что при его свете невозможно было ни шить, ни читать, ни еще чем-то заниматься, если ты не очень устала. Впрочем, уставали мы с подругой всегда. Просто лежать на кровати и отдыхать — неплохой вариант. Но только, видите ли, в комнате над нами была ужасно скрипучая доска, и по ней постоянно кто-то ходил. Как нарочно, честное слово. А сосед, что жил под нами, учился играть на корнете. Это труба такая. Вам когда-нибудь доводилось слышать, как учатся играть на корнете? Нет, не доводилось, несколько смущенно призналась миссис Кэррю. Тогда считайте, что много потеряли в этой жизни. Мрачно усмехнулась девушка и продолжила свой рассказ. Иногда, особенно под Рождество или в другие праздники, мы любили гулять по вашей авеню, да и по другим улицам тоже. Выискивали окна, которые не были задернуты занавесками и шторами, и куда мы могли заглянуть. Понимаете, мы были ужасно одиноки в этом мире и воображали, будто нам станет лучше, если мы заглянем в нормальный дом, в комнату, по которой ходят люди, где мягко светит зажженная на столе лампа, где играют дети. На самом деле от таких окон нам с подругой становилось только хуже. Мы еще сильнее начинали чувствовать свое одиночество, свою никому не нужность, что ли. Но еще тяжелее было смотреть на автомобили, точнее, на молодых парней и девушек в них. Едут, смеются, болтают. Нам тоже хотелось смеяться и болтать, и весело проводить время. Ну а потом у моей подруги понемногу начали появляться эти самые развлечения. Ну, короче говоря, вскоре мы с моей подругой расстались. Она пошла дальше своим путем, я своим. Мне не нравились ее новые знакомые, и я напрямую сказала об этом. А ей отказываться от новых привычек тоже не хотелось. Она уже втянулась в такую жизнь. Ну, чтобы совсем вас не заболтать, скажу только, что мы с подругой не виделись почти 2 года, а потом я получила от нее письмо с просьбой прийти к ней. Это было с месяц тому назад, а письмо пришло из дома спасения, в котором оказалась моя подруга. Я пришла. Там было очень красиво. Мягкие ковры, картины на стенах, цветки в горшках, книги, даже пианино. Ну, одним словом, все, чего душа пожелает. Мою подругу, как и других обитательниц этого дома, богатые дамы возят на прогулку в своих автомобилях, на концерты водят, в театр. А еще моя подруга изучает там стенографию, чтобы позднее получить должность секретарши. Одним словом, сказка. Но вот что при этом сказала мне моя подруга. «Сейди, если хотя бы 1/10 долю того, что я получаю сейчас, эти люди дали мне, когда я еще была честной, уважающей себя, работящей и тоскующей по дому девушкой, им не нужно было бы помогать мне сейчас». Знаете, эти ее слова я никогда не смогу забыть. Никогда. Вот и все. Не подумайте, что я плохо отношусь к тем, кто устраивает такие дома спасения. Нет, я очень признательна этим людям. Они занимаются благородным делом. Вот только, думается мне, работы у этих прекрасных людей было бы гораздо меньше, начни они чуть раньше проявлять интерес к таким девушкам, как моя подруга. Когда их не спасать нужно, а просто немного помочь. Но мне казалось, что для работающих приезжих девушек имеются общежития или что-то в этом роде. Разве это не так? Запинаясь до неузнаваемости изменившимся голосом, спросила миссис Кэррио. «Так, скажите, вам хоть раз доводилось бывать в таком общежитии?» «Нет, хотя я жертвую на них деньги». Теперь в голосе миссис Кэррио добавились виноватые нотки. «Жертвуете?» — как-то странно улыбнулась Сейди Дин. «Да, конечно». На свете есть много добрых женщин, которые дают деньги на такие общежития, хотя ни одна из них никогда туда не заходила. Прошу вас, не подумайте, что я имею что-то против этих рабочих общежитий. Нет, нисколько. Это хорошая, нужная вещь. Пожалуй, их можно считать единственной реальной помощью таким девушкам, как мы. Но, простите, это не больше, чем капля в море. Однажды я пошла в такое общежитие, но там была такая обстановка. У меня возникло такое чувство... Нет, не знаю, как вам это передать. Словом, я сбежала оттуда. Может быть, конечно, что мне просто не повезло, и есть другие общежития, лучше этого. А может, дело во мне самой... Может, это я какая-то не такая? Нет, миссис Кэррио, словами этого не передать. Вот если бы вы сами побывали в одном из таких общежитий, то без всяких слов меня поняли бы. А так? Знаете, я всегда удивлялась, почему добрые женщины никогда ничего не делают для того, чтобы поддержать несчастных девушек до того, как их нужно будет спасать. Простите, я столько вам наговорила. Я не хотела утомлять вас, но вы сами спросили. «Да, я сама вас спросила», — сдавленно ответила миссис Кэррио, отворачиваясь в сторону. Впрочем, о неведомых ей прежде вещах миссис Кэррио узнавала не только от Сейди Дин, но и от Джейми тоже. Джейми в их доме появлялся теперь довольно часто. Полианна любила, когда он приходил, да и ему нравилось бывать у нее. Поначалу, правда, он вел себя нерешительно, робко, но вскоре осмелел, освоился, а окончательно со всеми своими колебаниями покончил, когда сказал самому себе и Полианне тоже, что прийти в гости — это же не значит остаться навсегда, это же совсем другое дело. Миссис Кэррью часто видела, как мальчик и Полианна сидят рядышком в библиотеке на диванчике возле окна, а рядом стоит пустое инвалидное кресло. Иногда они просто болтали друг с другом, иногда вместе склонялись над книгой. Как-то раз миссис Кэррью услышала, как Джейми говорил Полианне о том, что он даже представить себе не мог, что у кого-то в доме может быть столько книг, как здесь, и что он чувствовал бы себя на седьмом небе от счастья, будь у него книги и ноги. Порой мальчик рассказывал какие-то истории, которые Полианна слушала, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. Однажды миссис Кэррью стало интересно, что же такого он рассказывает, и она остановилась возле приоткрытой двери, чтобы послушать. Хотела задержаться на минутку, а остановилась почти на полчаса. Речь Джейми была не очень правильной, грубоватой. Отпечаток переулка Мёрфи, ничего удивительного, но при этом образной, живой и яркой. Настолько увлекательно рассказывал Джейми, что миссис Кэррью, рука об руку с Полианной, словно шла сквозь времена и дальние страны вслед за мальчиком с сияющими глазами. Так миссис Кэррью начинала понимать, что чувствовать себя в самом центре удивительных приключений и невероятных событий можно, даже оставаясь при этом прикованным к инвалидному креслу подростком. Все дело в том, кем ты ощущаешь себя в душе. Раньше миссис Кэррью не понимала, какое важное место в ее жизни стал занимать этот худенький мальчик-калека. Не чувствовала, каким привычным становится его присутствие в доме. Не ловила себя на том, что ищет что-то интересное, чтобы показать это Джейми. Не сознавала того, что с каждым днем этот мальчик все больше кажется ей тем самым потерявшимся Джейми, сыном ее покойной сестры. Прошел февраль, и март прошел, пролетел стремительно апрель, и настал чудесный месяц май. И только вспомнив о том, что стремительно приближается день, когда Полианна должна будет возвратиться домой, миссис Кэррью вдруг очнулась и с ужасом поняла, что будет означать для нее отъезд девочки. Миссис Кэррью была потрясена. Ведь все это время она, кажется, ждала, когда же, наконец, Полианна исчезнет, и в доме снова станет тихо, спокойно и сумрачно от задернутых наглухо штор. Никто больше не станет тревожить ее. И можно будет вновь погрузиться в привычный печальный мир воспоминаний о потерянном мальчике. Дорогой, любимый, он шагнул куда-то в неизвестность и плотно затворил за собою дверь. Да-да, все это будет. Все это вернется, как только поезд отойдет от вокзала, унося с собой Полианну в ее маленький, богом забытый, как его, Белдингсвилл. Так кажется. Но теперь, когда Полианне действительно пришла пора собираться домой, все удивительным образом изменилось. Тихий дом, куда не проникает солнце, все больше начинал напоминать миссис Кэррью мрачный склеп. Долгожданный покой, а может, честнее будет сказать, одиночество. И, наконец, сможет ли она укрыться от раздражающего, надоедливого мира и всей своей страдающей душой обратиться к мыслям о дорогом потерянном мальчике, забыв при этом о другом мальчике, с огромными печальными глазами, который при этом может оказаться не новым, но старым Джейми. Может? Может? Может ведь? Да, теперь миссис Кэррью отлично понимала, что ее дом опустеет не только без Поллианны. Еще больше он остынет и осиротеет без мальчика в инвалидном кресле. Осознание этого стало ударом по гордости миссис Кэррью, пыткой для ее сердца, потому что этот мальчик уже дважды отказался переехать к ней. В последние дни, остававшиеся до отъезда Поллианны, миссис Кэррью вела непрестанную борьбу с самой собой, и пока что эта битва всегда заканчивалась победой гордости. Но в тот день, когда Джейми в последний раз появился в гостях на Commonwealth-авеню, сердце миссис Кэррью взяло, наконец, верх над гордостью, и она в третий раз попросила мальчика переехать к ней и стать для нее тем Джейми, которого она потеряла. Она не могла потом вспомнить, какие в точности слова были ею сказаны, да это и не важно. Зато она никогда не забудет того, что ответил ей мальчик. 7 слов. Всего 7 коротких слов, но каких? Джейми долго-долго смотрел в лицо миссис Кэррью, в ее глаза. Затем в глубине его собственных глаз загорелся теплый огонек. «Да, потому что теперь я вам нужен», — прошептал он.